Глава 34. В деревню, где Павел и Степаныч видели парня и Машу, они въехали уже, когда почти окончательно стемнело. Валерий попросил остановить машину, и когда Паша прижался к обочине, оборотень выскочил из машины и начал шумно втягивать воздух через ноздри. Он приподнимал голову и водил носом из стороны в сторону. Он искал след. Вдруг он замер. Его щетина начала удлиняться. Ногти на руках чернеть и вытягиваться. Валерий дернулся и, повернувшись к Степанычу, голова которого торчала из открытого окна, прорычал. «Они рядом совсем. Энергия страшно бушует». Валерий шумно выдохнул и буквально прыгнул на переднее сиденье. Он открыл окно. Павел вел машину по указаниям Валерия. Когда они доехали до двухэтажного многоквартирного дома, Валерий велел остановить автомобиль. Он быстро выскочил из машины. За ним выбрались Степаныч и Павел. Над железной дверью первого подъезда горела тусклая лампочка. Дверь подъезда распахнулась, и из темного подъезда выскочила Маша. Она была очень возбуждена. Руки мелко дрожали, и она совершенно не обращала внимания на прохладу ночи. Девушка была все в той же футболке и коротких джинсовых шортах. За ней выбежал тот самый парень, который ждал ее. Он попытался схватить девушку за забинтованную руку, но она отдернула ее и, повернувшись к парню, почти крикнула. «Отстань от меня! Я приехала к тебе, думала просто пересидеть!» «А ты лезешь ко мне со своими приставаниями! Ты не интересен мне, как мужчина!» Парень остановился. «Да что с тобой происходит? Еще неделю назад ты мне говорила, что любишь меня, а сейчас посылаешь меня!» Парень все-таки смог ухватить девушку за здоровую руку и попытался притянуть ее к себе. Но Маша почти без замаха ударила парня по лицу, и он отлетел к лавке возле подъезда, на которой, как и везде, любят заседать бабушки. У парня от неожиданности даже глаза расширились. Он встал на ноги и вытер нос, из которого потекла кровь. Маша взглянула на разбитый нос парня, и ее затрясло. Степаныч крикнул. «Хватай ее! Она сейчас бросится!» Валерий с невероятной скоростью, которая доступна только оборотням и упырям, метнулся к девушке. Он схватил ее сзади за шею и перебинтованную руку и буквально вдавил в асфальт, навалившись всем телом на нее. Она дергалась, рычала и старалась вывернуться из хватки оборотня. Степаныч подскочил к парню и легонько шлепнул его по лбу правой ладонью. Взгляд парня остановился, и он перестал реагировать на все, что происходит вокруг. Павел подошел к Валерию, который продолжал удерживать молодую вампиршу, и сорвал с ее руки повязку. Под бинтом был порез, вокруг которого были следы зубов. Валерий, глядя на руку девушки, легко поднял ее и прорычал. «Кто это сделал?» Девушка дернулась, но высвободиться из мертвой хватки оборотня у нее не получилось. Она засмеялась и провизжала. «Вы кто такие? Вы хоть знаете, с кем связались?» Павел размахнулся и залепил Маше пощечину. Получилось довольно сильно. У девушки даже голова дернулась, и Паша повторил вопрос Валерия. Девушка перестала смеяться и ответила. «Он вас в порошок сотрет, от вас и мокрого места не останется. Влад любит меня, он настоящий мужчина. И дает мне гораздо больше, чем любой мой ровесник. Он не бросит меня. И вам будет только хуже!» Степаныч подошел и злобно проговорил. «Владислав, упырь поганый. Девчонка обратил». Он взглянул вампирше в глаза. «Это ты убила свою сестру». Маша хищно улыбнулась. «Она не понимала меня. Говорила, что Влад старый для меня. А когда увидела с ним в постели, совсем в истерику впала. Бросилась на нас. Дура. Она просто тоже хотела то, что мне дал Влад. А мне конкурентки не нужны. Туда ей и дорога. И кровь у нее вкусная. Я теперь вампир, и никто меня не остановит. Я и Влад. Мы создадим новое сообщество вампиров и будем править им. Он король, а я его королева». У Валерия начали удлиняться руки. Проступили бугры мышц так, что треснула рубашка. Он приподнял Машу выше и обрушил ее на асфальт. В теле девушки что-то хрустнуло, она захрипела. В этот момент Степаныч притащил из машины парашютную стропу и начал крепко связывать упыря. Когда Машу запихали в багажник, он подошел к парню, который продолжал стоять у лавки без движения, и властным голосом произнес. «Твоя Машка оказалась редкостная тварь и стерва. Она бросила тебя, и вообще она тебе изменила. Она уехала и больше не хочет тебя видеть и слышать. А у тебя все еще впереди». Он легонько шлепнул парня по лбу, и у того вернулась осмысленность в глазах. «Ну, осторожней надо. Споткнулся и ударился об лавку. И чего тебя на улицу ночью понесло?» Парень несколько раз моргнул, осмотрелся по сторонам и ответил. Да я так, воздухом подышать. Меня сегодня девушка бросила, вот я и вышел. Странное какое-то ощущение. Пойду я домой лучше. Давай, иди, а девушку другую найдешь. Степаныч развернулся и отправился к машине, в которой уже сидели Павел и Валерий. Как только Паша тронул автомобиль с места, сказал. Ну ты, Степаныч, даешь. Как это ты так? Игорь Степанович улыбнулся и ответил. Я же леший. Ну, наполовину. Умею внушать людям то, что я хочу. Давайте в Сухаревку. И если Владислав еще там, а я думаю, он там, мы его сейчас схомутаем. Павел спросил. А с вампиршей чего делать будем? Валерий ухмыльнулся. Он уже принял свой человеческий облик и, осматривая порванную рубашку, ответил. Ну, очухается она не раньше, чем через сутки, а может и дольше. Я и так приложился, что позвоночник сломал. Думаю, у нас даже двое суток есть. А потом свяжемся с советом упырей, и пусть они сами решают, что делать с Машкой и этой старой тварью по имени Влад. Ведь это он виноват в том, что с девчонкой случилось. Только сначала надо ко мне домой заехать. У меня на чердаке 2 автомата спрятаны и 100 патронов к ним. Думаю, что с Владиславом без них нам не справиться. Павел обогнал грузовик и, вернувшись в свою полосу, спросил. А разве мы не должны его задержать или арестовать и передать представителям его общины? Степаныч, сидящий на заднем сиденье, хмыкнул и ответил. Должны. Но не стоит забывать, какую должность он занимает в совете. Отмажется, выкрутится. Ему, я думаю, не в первый раз. Вот только что на него нашло. Какую цель он преследует? Можно, конечно, сразу обратиться в совет упырей. Но опять же отмажется. Хорошо, хоть с ними контакт есть. Вообще, я практически уверен, что появление Драгомира и Степаниды в наших угодьях и появление Владислава тут – все это звенья одной цепи. Только вот куда эта цепь нас приведет? Валер, что-то странное происходило в ваших угодьях, прежде чем погиб Андрей? Валерий ненадолго задумался и ответил. Вроде нет. Все шло как обычно. Ленка ездила в столицу. У нее там была встреча с представителем Союза и ее наставницей. Она ведь не местная. 10 назад сюда приехала, и за ней закрепили Жанну. Но у них не сложились отношения. Хотя об этом особо и не распространялись. К Снежане приезжал очередной любовник, но он был человеком. Толик бухал. Все как обычно. Павел ехал и думал о том, что может вообще происходить. Но главное, что они могут противопоставить Владиславу. Он упырь древний. Сильный, ловкий, быстрый. Вполне возможно, что 2 автоматов, силы оборотней и полукровки, может не хватить для того, чтобы справиться с упырем. Это молодую вампиршу оборотень сломал. И то, по его словам, она за пару дней срастит позвоночник. Павел и не ожидал, что с упырями так сложно справиться. Вот если бы, как в кино, ослабить их молитвой и святой водой, а потом нашпиговать серебряными пулями или насадить на осиновый кол. Но это все сказки. Понять бы вообще, что им теперь делать. Хотя понятно, воевать с древним вампиром. Но что, если за всем этим кроется что-то большее? Степаныч говорил, что однажды его втянули в интригу. Ведь Павел только недавно в этом крутится. Как же не хватает отца и его советов. Ночная дорога была пуста. Павел, несмотря на карусель событий, все равно чувствовал усталость. Но старался не думать об этом. А еще он твердо решил, что как только они приедут и расправятся с Владиславом, он позвонит Лисе и узнает, как у них там дела.